Стоял ясный январский день. Легкий ветерок придавал ему особую прелесть. Однако события этой ночи и разговор с Чалмерсами не давали мне радоваться ему. Я боялся, что Чалмерсы откажутся от моих услуг.